Фейербах, Людвиг Андреас, выдающийся немецкий философ-материалист. Человек есть то, что он ест. Толкиным Вассерманом. Это нельзя трактовать буквально. Скорее уж, человек подбирает себе еду по предпочтениям, сформированным остальной его жизнью. Франклин, Бенджамен, физик, философ, политик. Видеть легко, трудно предвидеть. Толкинен Вассермана. Работа политического консультанта – предвидеть последствия различных возможных действий для всей страны. Немалая часть работы политика – предвидеть последствия для себя лично от последствий для всей страны. Кредиторы всегда отличаются лучшей памятью, чем должники. Толкинен Вассермана. Есть и современное развитие этой темы. Если я должен гораздо больше, чем могу заплатить, это уже проблема кредитора, а не моя. Фрейд Зигмунд, психолог. Неужели вы думаете, что человеческая мысль не имеет практических мотивов, что она есть выражение бескорыстной любознательности? Толкинен Вассермана. Тут великий психолог слишком пессимистичен. Чаще всего любознательность сама в себе находит удовлетворение. Фуллер Томас, английский священник, историк, биограф. Если кто-то обманул тебя дважды, значит, ты заодно с обманщиком. Толкинен Вассермана. Это следовало бы помнить отечественным любителям строить в нашей стране всерьез то, что на Западе лишь прикрывает реальные механизмы власти и хозяйствования.